Вся семья для этого каждый день часами ломала лед, что удавалось им, пожалуй, около недели, но затем водный проток, естественно, замерз. Джелли почти до Рождества посещала прорубь, сделанную нами для наших личных нужд, и через нее я давал ей яблоки. Она их уносила через определенные промежутки времени, и после ее возвращения домой следовали звуки спора, сменяющиеся мерным и довольным чавканьем и жеванием. Как я подозреваю, морозный воздух может вызвать болезнь в легких у животных, привыкших к мягкой погоде и влажной атмосфере бобрового дома. Меня к этой мысли привело то, что в холодную погоду, когда из проруби появлялась Джелли, она никогда не издавала обычных приветствий. Ближайшие же наблюдения показали, что в холодные ночи она задерживала дыхание на воздухе и быстро убегала назад. Теперь я позволяю в проруби образоваться корки льда и подсовываю яблоки под нее, потому что королеву я больше не вижу, но яблоки регулярно исчезают. Полтора года тому назад в быстро растущем королевстве Джелли появилась новая подданная. У нас родилась маленькая дочь. Она и Джелли хорошо проводят время вместе, но мы не пускаем дочь в неподходящие места из-за обычая Джелли присваивать понравившиеся ей вещи. Хотя Джелли и тяжелее дочери фунтов на 10, они приблизительно одного роста. Они храбро становятся во весь рост друг против друга и подчас разговаривают. Разговор у них ведется на языке, которого, как мне кажется, еще никогда никто не слышал. Маленькая девочка приходит в восторг, когда эта большая черная меховая игрушка, этот добродушный плюшевый мишка с такими красиво покрашенными зубами, берет у нее из рук яблоко. Примечание. Передние зубы у взрослого бобра темно-оранжевого цвета. Бобриха берет подношение мягко, без тех безобразничений, которые она позволяет по отношению к нам. Однако никогда так нежно, как Роухайт, скромный, неутомимый, терпеливый Роухайт. Он никогда, видимо, не вспоминает о хромой ноге, такой уродливой рядом с нормальной, и, возможно, забыл, как я чуть не отнял у него жизнь. Теперь все это для него имеет ничтожное значение. У него есть работа, собственные, бескорыстно любимые дети, и он по-своему просто счастлив. Иногда, когда он сидит и смотрит на меня так спокойно, внимательно и непроницаемо, много дал бы я, чтобы узнать, какие мысли таятся за этой бесстрастной маской, за этими серьезными наблюдающими глазами. Ибо он — безмолвная власть бобрового дома. И если он решит в любой день увести отсюда свой народ, то ничто на земле, кроме заточения и смерти, не сможет его остановить. И мне нужно быть осторожным, чтобы его не обидеть. Он и Джелли хорошо известны во многих странах, но они мирно спят в невинном неведении своей славы. И когда они там лежат, удовлетворенно похрапывая, я сижу в размышлениях. Вспоминает ли королева о темной хижине на далекой Тимискавате, о койке, столе, коврике из оленьей шкуры, на котором около печки она любила спать, и о приветствиях при моем возвращении домой. Не проносятся ли у нее воспоминания о долгих, одиноких днях до прихода Роухайда, когда мы были такими друзьями, часто спали вместе, о том, как она любила помогать мне носить воду, захлопывая дверь перед самой физиономией, как мы писали вместе нашу книгу, как она пропала и чуть не умерла, и как Анахарео вернулась к нам. Возможно, что она только смутно припоминает все это, потому что ныне она уже господствует над Роухайдом и Анахарео, и маленькой Доун, и всеми нами, и удовлетворена. Примечание: Доун значит заря. Имя дочери серой совы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых.